А до этого пришествия должны произойти величайшие события, меняющие полностью ход истории. Перед началом семилетия скорби на Земле должна произойти Третья мировая война, которая унесет третью часть населения земного шара, то есть 2 миллиарда 200 миллионов человеческих жизней. И начало этой войны будет положено на Ближнем Востоке, в одной из трех стран – Ирак, Сирия, Турция. Потому что в 9 главе Откровения, в 13 стихе говорится: «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говорившего шестому ангелу, имеющего трубу: освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей». Большая часть Евфрата, а именно где-то около 75%, протекает по Ираку, а также часть по Сирии и по Турции. Где, в какой стране связаны эти ангелы, которых освободит ангел, имеющий трубу, знает один Бог. Но это произойдет, дай аминь, ибо об этом говорит Слово Божие. И это событие не за горами. Ближний Восток – колыбель цивилизации, бурлит, нет мира там. К какому-то соглашению между Израилем и Палестиной должны прийти в конечном итоге. И это также будет одним из признаков начала семилетия скорби. Приближается время, когда народ Божий будет испытан повсеместно, и не только в отдельно взятой стране, а по всему лицу земли. Нам вскоре всем придется дать отчет своему упованию и остаться верным ему, или отречься от него. Остаться верным – это быть готовым на все, даже на смерть. Это не просто слова, а за этим стоит многое. Наше хождение пред Богом святым, наше упование на него, наши приоритеты, а именно, чему мы отдаем преимущество – небесному или земному? Любим ли мы нашего Спасителя, как должно любить, или ухватились за все земное, временное и проходящее? Если мы выбрали небо, то Господь нам поможет устоять в этом трудное время, даже если придется нам сложить головы за него, ибо нам надлежит не только веровать в него, но и страдать».